Глава 17. Тайлер. Я шел к этому несколько лет, но никогда не был к своей цели так близко. Считанные недели, дни, часы разделяли меня от этого момента. Браун переписывает на Драгонс остальные акции Браун Инкорпорейшн в обмен на жизнь его драгоценной сестры Линдси. Но нет, этот момент не наступил и, похоже, никогда не наступит. Все снова полетело к чертям. Конечно, я не раз задавался вопросом, почему никто из Браунов не бьет тревогу, почему мы держим девчонку в бункере, черт знает где, и не видим ни одного намека на то, что Брауны пекутся о здоровье своей золотой девочки. Она была козырем в нашей грязной игре, последним рывком перед взлетом наверх, оружием для шантажа, вымогательства и дальнейших манипуляций Брауном. После того, как ублюдок потерял бы большую часть Браун Инкорпорейшн, в его владениях остался бы только Цезарь и потерянное место в Конгрессе. Составить план, в котором его рейтинг падает за считанные секунды, не составило никакого труда. Но теперь наши идеально разработанные планы летят к черту, и я узнаю об этом, находясь в Мексике, в порту Драгонс. Чтобы устранить угрозу взрыва порта, здесь отключили сотовую связь. Поэтому так вышло, что я исчез из жизни моей девочки больше, чем на несколько дней. Я отправил Дженни СМС о том, что со мной все хорошо, но, судя по нашему телефонному разговору, сообщение не дошло до нее. Ладно, Дженна простит меня, как только я вернусь домой, и накажу ее за гребанное красное платье, в котором она посмела отправиться в клуб. Она моя жена, черт подери. Все, чего я хочу... Когда смотрю на подобное фото и знаю, что она так вырядилась не для меня, это перекинуть ее гибкое тело через колени и выпороть округлую, упругую задницу. Неделя без моей девочки — это сущий ад, и я держусь из последних сил, чтобы не вылететь к ней прямо сейчас. Но пока нужно разобраться со всем этим дерьмом. Рядом с Джел я стал совсем забывать о своих обязанностях, о своей главной и единственной важной цели — «Папочка, мы всегда будем вместе?» Голос Эйдена, звучащий в моей голове, раскалывающее сознание эхо, отдается соднящей болью в сердце. Все внутри меня закипает от ярости, вены вздуваются на руках и шее, превращаются в путы, стягивающие кожу, мешающие дышать. Гнев. Я так устал испытывать гнев, и рядом нет дозы моего личного опиума, который бы смог заглушить все это. Проклятое чувство вины. Оно толкает меня продолжать делать все это. Если бы не вина, испепеляющая дотла душу, я бы уже давно бросил весь этот гребаный план, который все равно не вернет мне сына. Я понимаю это, но не могу остановиться. Не могу. Мне нужен объект. Мне необходимо бороться. Мне необходимо винить кого-то другого. Ублюдка Брауна. Мир, вселенную. Но только не себя. Как это не она? «Как это не она, черт возьми? Ты, блядь, надо мной издеваешься?» Я испепеляю взглядом Джексона, который только что сообщил мне очередную плохую новость. Позавчера мы, наконец, отправили видеозаписи Линдси, на которых она умоляет брата спасти ее, заплатить любую цену, какую бы мы только ни попросили. Мы все проверили сотни раз. Это и должен был быть контрольный выстрел в голову. Браун близок с сестрой и с остальными членами своей семьи. Это, пожалуй, единственные люди, жизнь которых он ценит. Недавно несколько людей, что владели компроматом на Брауна, погибли. Нетрудно догадаться, что он заказал их. «Тайлер, но кто мог об этом знать? Что он позаботится о ее защите? Это не Линдси, да?» «Да, девушка, которую мы месяцами держали в заперти, на самом деле не Линдси Браун. Подобного расклада событий не ожидал никто». Все это время мы мучили и истязали девушку, которая никак не причастна к этой семье. Она лишь обученная актриса. Девушка, которой хорошо заплатили, чтобы она заменила настоящую Линдси Браун. Двойник. До этого я видел повзрослевшую Линдси лишь на фото и видео. И девушки действительно поразительно похожи. Идеальная защита для настоящей сестренки, которая сейчас может находиться в любой точке земного шара и прятаться от врагов Браунов. Мы все допустили ошибку, потерпели крах, пошли ва-банк и потеряли все. Еще и я застрял здесь, в гребаной Мексике, в настоящем аду, где должен сутками проводить время со своей семьей, которая давно стала мне чужой, делать вид, что мне это нравится, что я живу всем этим, как и прежде, в то время как я скучаю по единственной семье, которая имеет для меня значение, по Дженне. Она моя семья, мой дом, все. Я жду не дождусь момента, когда все будет кончено, и я во всем признаюсь ей, расскажу всю правду. Она будет в ярости, будет бить меня и, возможно, даже попытается убить, обвиняя в том, что вышла замуж за чудовище. Но Дженна простит, поймет меня и примет мои условия, меня и мое прошлое. В любом случае, жена встанет на мою сторону. Теперь мы связаны, и наши клятвы в той маленькой часовне Вегаса были для меня не пустым звуком. Связаны. А это значит, что Джел не сможет жить без меня, а я без нее, как бы плохо нам не было вместе, друг без друга уже невозможно, непереносимо, нельзя. Что нам теперь делать? Джексон понимает, что мы зашли в тупик. Нам всем прилетит, если мы не получим от Брауна долгожданные миллиарды, на которые Кано планирует купить еще один порт и целую плантацию по выращиванию коки в Колумбии. У нас есть только один выход – Тай. Джексон выразительно смотрит на меня, переводит многозначительный взгляд на обручальное кольцо, которое я ношу на другом пальце, когда нахожусь в Драгонс. Пламя внутри меня закипает мгновенно. Огнедышащий дракон и зверь внутри меня намерен защищать свою семью до последнего вдоха. Грудную клетку обдает адски горячим огнем, и я реагирую молниеносно, ударяя Джекса кулаком по челюсти. Хватаю брата за края рубашки, яростно встряхивая, в надежде выпотрошить из него душу и мысль, которую он даже озвучить не успел. «Только попробуй, только заикнись, ублюдок. Не посмотрю на то, что ты мой брат. Мы ее не тронем, ясно? Успокойся, я еще ничего не предложил. А мне плевать. Ты, блядь, подумал. И этого достаточно. Я убью тебя, если к ней хоть пальцем притронуться». Яростно шиплю я, думая только о безопасности моей девочки. На что я ее обрек? Не сомневаюсь, она уже на мушке. Рано или поздно ее захотят использовать против меня. Поэтому в банде запрещены тесные связи с женщинами. Чувства, долбанные чувства. Они все делают нас уязвимыми. Тайлер, тогда мы должны придумать новый план. Если максимум через месяц мы не завершим операцию, Кано избавится от нас всех. Он не прощает, когда такие обещания не выполняют. Не будет ни нас, ни Дженны, ни расплаты Уилла за смерть Эйдана. Все потеряет смысл, понимаешь? Моя жизнь потеряет смысл. Отчаяние и непонятная мне боль искрятся в глазах Джексона, который так же, как и я, был обучен скрывать свои истинные чувства. Я служил Драгонс столько лет, и ради чего? Я не обладаю той властью, что заслуживают. Ты знаешь, я всегда хотел стать одним из отцов. А я все еще вынужден быть марионеткой и пешкой в чужих руках. Я устал, бля. Устал. Понимаешь? Я отпустил Джексона, едва удержавшись, чтобы не ударить его снова. Бросил сквозь зубы. Не время распускать сопли. Соберись. Мы решим эту проблему. А сейчас я вылетаю домой. Прилетаю почти на сутки позже, чем обещал Дженне. Когда я увидел свою распутницу в пошлом красном платье, не скрывающем самые интимные части ее тела, которые принадлежат только мне. Первое, что хотелось сделать, сесть в вертолет и улететь в Лос-Анджелес. Найти Джел в этом поганом клубе, взять за волосы и посадить в машину. Я должен был так сделать. На неделю нельзя ее оставить, мою плохую девочку. Но такой необдуманный поступок сдал бы меня с потрохами. Никто в Драгонс, кроме Дьюка и Джексона, не знают обо мне и Джел. И не должны знать. Осталось совсем немного. Капля терпения, и я попрощаюсь с прежней жизнью. Оставлю людей, что были моей семьей, навсегда. Ты так уверен в этом? Ты знаешь? Знаешь, что только с приходом смерти ты перестанешь быть одним из Драгонс? Они не дадут тебе спокойной жизни. Даже идеальная инсценировка не поможет тебе спрятаться от братьев. Они найдут тебя и убьют за измену. И Джелену тоже. Качаю головой, прогоняя навязчивые нравоучения внутреннего голоса, и мечтаю о холодном душе, о горячем сексе со своей соблазнительной женой, которая заслуживает хорошей порки за то, что посмела развлекаться в ночных клубах в мое отсутствие. Из аэропорта меня встречает рейндж-ровер с личным водителем. Два новичка Драгонс, которые до сих пор не прошли посвящение, сидят на заднем сиденье автомобиля. Совсем скоро они пройдут его и обзаведутся шрамом на теле. Каждый раз, когда я смотрю в отражение и вижу метку на своей шее, я вспоминаю о том, кто я и кому принадлежит моя жизнь. Я был лишен свободы с рождения, или я сам выбрал такую жизнь? Мог ли я стать другим человеком, если бы не отец-преступник, если бы не смерть матери и не издевательство Сета Брауна? Был ли у меня выбор? Я все еще пытаюсь найти ответы на эти вопросы. Наверное, мы все ищем оправдание своим поступкам, но в глубине души всегда осознаем простую истину. Выбор есть всегда. Я сам стал таким. Но каждый раз, когда я лишаю человека жизни, я отворачиваюсь, не могу смотреть. Более 80% из моих братьев убивают с удовольствием. Их научили не думать, просто стрелять. Идеальные солдаты, не дающие сбоев в системе. Но всегда есть такие, как я. Даже в стаде чудовищ на убой, которые плывут по течению, но мечтают сломать систему. И я это сделаю. Теперь, когда у меня есть Джел, во всем этом есть смысл. Я нужен ей, а она нужна мне. Все так просто. Мы, черт возьми, заслуживаем счастья после нескольких потерь и дней, прожитых впустую. Дженна заслуживает этого, как никто другой, и я обязательно сделаю ее счастливой. Новички должны предоставить мне последнюю информацию о передвижениях Брауна и о том, чем занималась Дженна в мое отсутствие. Не то, чтобы я ей не доверяю, но как только она отправилась в клуб, я отправил за ней своих гончих псов. Конечно, они не догадываются о наших отношениях. Им я представил Дженну как объект, который связан с Уиллом Брауном. Как цель вела себя в клубе? Новички снимают свои маски. Веселилась с подругами, потом уединилась с одной из них в вип-комнате. Мы не придали этому значения, пока... Смотрю на будущих братьев в упор, словно готовлюсь к нападению. Узел в желудке затягивается все сильнее, каждая мышца в теле вибрирует от напряжения. Кажется, я могу ударить током любого, кто сейчас ко мне прикоснется. Пока не попросили кадры с камер видеонаблюдения. Пришлось шантажировать владельца клуба. Вот они. Довольно скучно. Цель – обычная шлюха. Я беру в руки фотографии, на которых вижу Джилену. Девушка лежит на диване, абсолютно голая. Одна рука моей жены лежит на... Других слов у меня сейчас просто нет. Мужика. А другой пристроился между ее ног, придерживая лживую дрянь и потаскуху за бедра. Пальцы немеют, зрение отказывается воспринимать картину, которую я вижу. Наверное, я даже часто моргаю в надежде, что это иллюзия. Отчаянно присматриваюсь к фото, пытаясь найти хоть один грёбаный признак, одно долбанное отличие, которое бы убедило меня в том, что шлюха на фото не Джилена, не моя жена, которая сказала, что любит меня, прежде чем отправиться в клуб. Вот значит, как выглядит ее любовь. «Что это?» Сиплым голосом спрашиваю я, не в силах скрыть реакцию на то, что вижу. «Это еще не все». «Еще не все!» — рявкаю я, впиваясь в край кожаного кресла с такой силой, что костяшки пальцев белеют. На следующий день цель ездила к Уиллу Брауну. Нам удалось сделать несколько фото, пока они находились в гостиной. Беру в руки новую порцию снимков, но от того, что сказали братья, мне уже становится дурно. Потом они уединились в спальне. Девушка вышла от Брауна через час в таком виде. Оглядывает Джилену. На ее губах застыла легкая улыбка, волосы растрепаны, как после горячего секса. Дальше я все додумываю сам. Не замечаю, как сминаю фотографию в своем кулаке, закипая от гнева сотрясающего сердце. Она уехала на его машине. У меня дергается веко. Смотрю на другое фото, на то, как прикрыты ее глаза, как ее губы касаются его губ и чувствую, как сердце поливают ядом, керосином и поджигают, взрывают, уничтожают снова, в который раз превращая его в пепел. И на этот раз это сделала Джилена. Это боль. Она не сильнее, чем от потери Эйдена, она другая. Еще более пожирающая, удушающая. Обычно я выпускаю пламя на остальных, но теперь я чувствую себя так, словно сам горю заживо, распятый на смертном одре. И это сделала Джел. Приковала меня к дереву и бросила спичку к моим ногам. «Какие наши дальнейшие действия?» «Едем в штаб-квартиру». Не узнаю собственный голос. Механически, как у робота. В боковом зеркале на меня смотрят пустые, синие стеклянные глаза, словно у манекена. Эту шлюху найти, вколоть ей снотворное и кинуть в бункер. И не жалейте ее. Приказываю братьям, я и рву фотографии на куски, чувствуя, как каждое движение рук кидает меня в пекло, в агонию. Я убью ее. Я обещал, если предаст, убью. Ничего не делаю наполовину. И если 5 минут назад, день назад я любил Дженну всем сердцем, мечтая вдохнуть аромат ее волос и прижать к себе, то сейчас я ненавижу ее так, что желаю ей мучительной смерти. И это не долбанное преувеличение. Это станет ее реальностью. Меня не было неделю, а похотливая сучка уже оседлала 3 первых попавшихся члена. Не верю, но если фотографии из клуба еще можно было оправдать тем, что Джел напичкали наркотой, и она не отдавала себе отчета в своих действиях, то поцелуй с Брауном, с моим злейшим врагом, реален как никогда. Я убью эту хренову суку. И не говорите мне, что она этого не заслуживает. Отворачиваюсь к окну, сдерживая все свои эмоции перед братьями. Хотя в этом уже нет никакого смысла. Мне плевать, пусть знают, что она мне важна. Я скрывал все, чтобы защитить ее, но теперь мне плевать. Если ее оттрахают, как и псевдо-Линси, я не приду на помощь. Я считал ее своей королевой, но братья, они всегда были правы. Подстилки, они все гребаные подстилки, которые годятся только для утоления похоти. Джелена. Последнее, что помню, это как выхожу из дома и направляюсь на работу, попивая любимый тыквенный капучино на ходу. Просматриваю последние сообщения от Тайлера. «Лисичка, я приземлился. Схожу в душ и приеду к тебе на работу. Всегда хотел понаблюдать за твоей растяжкой. Безумно соскучился». Волнение и трепет обволакивают все тело. Дарят приятное, сладкое, вкусное ощущение неги. Бабочки в груди словно чувствуют приближение мужа и оживают внутри. «Та ночь у Уилла. Мне предстоит многое объяснить Тайлеру». Для него правда станет концом света, но я хочу, чтобы он выслушал меня и понял, почему я это сделала. Лишь 1 минута слабости. Я действовала в состоянии аффекта и злобы. Просто испугалась и боюсь до сих пор после того, что увидела и узнала о своем муже. Но я решила, хотя это стоило мне немалых усилий, сначала поговорить с Таем, прежде чем делать окончательные выводы и примерять на Тайлера маску чудовища. Как бы это ужасно ни звучало, но я обезумела окончательно и люблю Тайлера вопреки всему, даже тому, что я увидела. И нет смысла с этим бороться. Нет смысла пытаться разлюбить Тая. Я всегда знала, чувствовала, что он не безгрешный, что его бизнес — это бездна дерьма и грязи, в которую он не хочет впускать меня. Но кто я, чтобы обвинять Тайлера, судить его, когда я почти своими руками убила родную сестру? Я такое же чудовище, как и мой муж, и мы друг друга стоим. Я тогда не успела ответить на его сообщение, почувствовала грубые руки, что схватили меня, и болезненный укол в районе плеча. И теперь я здесь, в темной запертой камере, напоминающей тюремную. Меня тошнит от неприятного запаха, а глаза пытаются привыкнуть к слабому освещению. Стены бункера сделаны из железа. И, несмотря на нормальную температуру в помещении, у меня стучат зубы и леденеют кончики пальцев и носа. Одно запястье перетягивает железное кольцо, затянутое так сильно, что моя кровь довольно медленно поступает в кисть руки. Мне просто страшно от того, что я так обездвижена. Удушливая волна паники охватывает потаенные частички души и тела, но я стараюсь с ней справиться при помощи глубокого дыхания. Наверное, могло быть хуже, потому что цепь от наручника длинная, и я могу передвигаться по камере. Рядом со мной на полу стоят открытые бутылки воды. Невероятно щедрый и благородный жест моих похитителей. Также в моей каморке есть тахта с подушкой и унитаз, что тоже очень, бля, приятно. Роскошные тюремные апартаменты не находите? И чего я жалуюсь? Унитаз есть, вода есть. Я не знаю, сколько я уже здесь. От препарата, что мне вкололи, меня постоянно тошнит. Я совершенно не ориентируюсь в пространстве. Ощущения такие, словно я вижу дерьмовый сон и понимаю, что сплю, но никак не могу проснуться. Мне почти не страшно. Все чувства притуплены, тело ослаблено, превратилось в вату. Единственное, что я делаю, это постоянно кричу, непроизвольно и отчаянно. Вою, как раненое животное, закинутое в клетку, отсчитывающее секунды до того, как его превратят в мясо. Я просто хочу к Тайлеру. Это все, что я знаю. Возможно, меня выкрали одни из тех отвратительных мексиканцев. Точнее, кто-то из их группировки. «Кто вы? Что вам нужно?» Спрашиваю я, когда дверь в мою каморку резко распахивается. Щурюсь, не в силах смотреть на яркий свет. Больно. Но еще больнее видеть то, что я вижу в следующие секунды. Способность чувствовать словно возвращается ко мне, но не постепенно, а накрывает мощнейшим цунами из отчаяния, ужаса и страха. А все потому, что в каморку заходят люди в масках драконов. И тогда я все понимаю. Это люди Тайлера. Это шутка? Какая-то ошибка. Он не знает о том, что я здесь. Подстилка. Если будешь звать на помощь, мы начнем сдирать с тебя кожу, разрезать тебя на кусочки и отправлять их по одному ублюдку, который хорошо за тебя заплатит. Ясно? Начнем с твоего поганого языка, который издает столь адские звуки. Может, они имеют в виду Тайлера? Я совсем запуталась. Он один из них, или же нет? Только попробуйте. Если отрежете мне язык, мой муж отрежет вам кое-что более важное. Мой голос похож на шипение ядовитой змеи. Я удивлена, что даже в таком положении я смею отвечать обидчикам. Я бы не был в этом так уверен. И кто же твой муж? Я гордо вскидываю голову. Он придет за мной, вот и познакомитесь. Уилл Браун не придет за тобой. Почему они думают, что мой муж Уилл? Он заплатит за тебя, купит. И не факт, что мы оставим тебя в живых, когда получим свое. Один из подонков в маске наклоняется ко мне. Проводит пальцем в кожаной перчатке по моей скуле, и меня всё перетёргивает от отвращения. «Пошли вы к чёрту!» — кричу, хватаю первое, что попадается мне под руку, бутылку с водой, и кидаю её в одного из своих обидчиков. «С сегодняшнего дня о еде можешь забыть, и о воде тоже», — выплёвывает человек в маске. «Пей воду из унитаза, чтобы не сдохнуть, дрянь!» — бросает он, и они все покидают мою темницу. Я могу лишь догадываться о том, сколько еще проходит времени. Дня три. Тайлера до сих пор нет. Я утопаю в болоте из страха, боли и угасающих надежд. Царапаю железный пол, ломая ногти. Каждый справляется с чувством отчаяния по-разному. Я не из тех, что быстро сдаются и ноют. Я не поддаюсь чувству страха полностью и знаю, что кем бы эти люди ни были, им будет непросто меня сломать. Первые несколько часов я пью из бачка унитаза, чтобы утолить жажду. Это ужасно. Но эти ублюдки даже после своей пустой угрозы приносят мне еду и воду. Не понимаю такого подхода, но от пищи не отказываюсь. Сейчас не время строить из себя принцессу. Мне нужны силы. Наверное, я схожу с ума. Но каждый раз, когда мне хочется плакать и жалеть себя, сжимаю кулаки и говорю себе, что все переживу. Слезы здесь не помогут. Они просто держат меня в заложниках. У этих людей есть цель. Я нужна им живой, иначе бы они давно меня убили. Эти мысли придают мне сил. Человеческая природа боится неизвестности. Но придумав свою правду и поверив в нее, я открыла дверь к неиссякающему источнику силы внутри самой себя. Несколько раз ко мне приходят люди в масках и записывают мои мучения на камеру. Они постоянно требуют сказать определенные слова – сообщение для того, кто должен спасти меня. «Но что, будешь говорить, дрянь?» Все их угрозы звучат примерно одинаково. От пережитого стресса я почти не слушаю, не воспринимаю реальность. Я ухожу в себя, в свои воспоминания, где тепло и уютно, где сладко в объятиях Тайлера. В его руках я всегда в безопасности. Он — моя броня, моя вторая кожа и моя защита. Я до мелочей вспоминаю самые лучшие моменты и еще больше тоскую по любимому, страшась лишь того, что больше никогда его не увижу. Как он медленно проводит пальцем по моей коже, по самым тайным ее местам, открытым только для него. Как улыбается редко над моими глупыми шутками. Как касаюсь уголков его губ, задыхаясь от нежности. И чуть позже задыхаюсь от того, что он превращается в вечно голодного по мне зверя, жадного до меня, нуждающегося только во мне, а я в нем. Все остальное — магия. Какими бы странными ни были наши чувства, я знаю, что это больше, чем любовь. Буря, безумие, полное растворение в другом человеке. И ни с кем другим у меня такого не будет, даже если мы завтра с Тайлером вдруг расстанемся. Больше, чем любовь. Нет, идите к черту. Натянуто улыбаюсь в камеру и высовываю язык. У меня все хорошо. Мне нравятся эти апартаменты. Наверное, я веду себя неправильно. Стоит делать все, что говорят мне похитители, но... Опять проклятая гордость мешает мне выполнять все, что от меня требуют. Посмотрим, как ты заговоришь завтра. На следующий день он приходит один. Мужчина в маске дракона. Когда я просыпаюсь, он уже сидит в поставленном кресле и смотрит на меня, склонив голову на бок. Электрический ток охватывает мое тело, бежит через все позвонки, пронзая острой болью мою спину, сковывая ледяным онемением область затылка. Грудь опадает от частых вдохов, когда я узнаю синие цвета индиго глаза. Мне так тяжело дышать, будто он мой губитель, мой палач и мой любимый муж наступает мне на грудную клетку. Да только Тайлер даже не прикасается ко мне. На самом деле мне кажется, что я проснулась потому, что ощутила его присутствие рядом. Сажусь на постели и жду, когда Тайлер наконец объяснит мне, что происходит. «Ты так и будешь молчать, Тайлер?» Я резко встаю с тахты, скрещиваю руки на груди, чувствуя боль в запястье от наручника и цепи. «Может, объяснишь мне, что происходит? Что вам от меня нужно? Что ты, черт возьми, такое? Из-за кого я вышла замуж? Сними свою долбаную маску и имей смелость посмотреть на меня. Посмотри мне в глаза!» Срываюсь на крик, чувствуя, как жизнь снова наполняет каждую вену и клеточку тела. «Кайф!» Увидеть Тайлера после долгой разлуки, кричать на него, находиться так близко, ощущать оттенки страха рядом с ним и в то же время знать, что рядом с ним твоей жизни ничего не угрожает. Стоит только увидеть мужа, и все чувства обостряются. Мой палач, мой ненормальный муж, который держит меня в темнице и, судя по его испепеляющему все нутро взгляду, считает, что у него есть на это веские причины и полное право. Даже в маске я читаю в его взоре одну только фразу «Ты принадлежишь мне». И если обычно эти три слова во взгляде Тайлера искрятся страстью и нежностью, то сейчас они давят, душат, заставляют меня сжиматься под его взором и потоками жгучей энергии, что обдает меня волнами невидимого, горячего пламени. Чувствую себя беззащитным мотыльком, угодившим в огненную клетку». Если еще неделю назад Тайлер смотрел на меня как на жену, что принадлежит ему, то теперь смотрит как на собственность, вещь, неодушевленный предмет или низшего человека, который посмел совершить нечто ужасное, что не понравилось его хозяину. Да как он смеет? Только Тайлер может оскорбить меня одним лишь взглядом. Но я сама виновата. Только я дала ему эту силу, однажды добровольно шагнув в его пламя. Тайлер молчит минут 10, и все это время мы просто смотрим друг другу в глаза, обмениваясь невербальными претензиями, гневом и яростью, и впервые не можем понять без слов. Страшно терять такую сильную связь. Сейчас он так далеко от меня, дальше, чем во время своих отъездов, несмотря на то, что сидит от меня всего в двух шагах. Такая животрепещущая, холодная красота. Даже сейчас ловлю себя на мысли, что любуюсь подонком и тем, как черная рубашка плотно прилегает к его широким плечам и сильным рукам. Потом Тай снимает маску, демонстрируя мне до боли знакомые и родные черты лица. За 10 дней они стали более выразительными и жестокими, заостренными. Не понимаю, как? Почему? Я уже 10 минут ожидаю всплеска его гнева, ожидаю от него ярости, причины, которой я не знаю. Но он не показывает ни того, ни другого. И когда Тайлер начинает говорить, я на мгновение теряюсь. Вся злость на мужа испаряется. В его голосе звенит чистейшая боль, которую он старательно пытается скрыть за металлическими нотками. «А я? На ком женился я, Дженна?» На моем имени голос Тайлера срывается на хрип, обнажая его чувства. «На шлюхе!» — пренебрежительно бросает он. И в этом слове я впервые не слышу попытку завести меня или оскорбить. Тайлер говорит это так, словно это истина. В 2 шага Тай преодолевает расстояние между нами, замирает в 2 сантиметрах от меня, резко задерживая дыхание. Синие глаза слегка прищурены, как у змея-искусителя или дракона, который собирается спалить меня дотла. Обхватывает мои скулы большим и указательным, сдавливая властным, знакомым мне жестом. «Ты предала меня». Мое сердце пропускает удар и сжимается от его кричащего обвинения, от того, что чувствую, как он действительно в это верит. И ему больно, а мне вдвойне. Ничего не понимаю. «Предала?» «Я думал, раздавлю тебя, как только увижу. Запишу пару видео, оттрахаю так, как ты этого заслуживаешь, и отдам на растерзание своим друзьям. Только этого ты заслуживаешь, подстилка, которую я имел глупость назвать своей же...» Тайлер не договаривает. Я жадно ловлю каждое его слово, стараясь разобраться в происходящем. «А сейчас я смотрел, как ты спишь, и думал. Черт возьми, как ты могла это сделать, Дженна? Я любил тебя так сильно, всю свою долбаную жизнь». С ужасом наблюдаю за тем, как мой сильный, непоколебимый мужчина держится. Дрожь на губах выдает его, ниточки вен, посиневшие на лбу. Он выглядит как наркоман, испытывающий страшные мучения, настоящую ломку. Не сомневаюсь, что меня трясет так же. Я просто не чувствую, как дрожат пальцы рук, потому что они онемели. «Сделать что? Может, ты объяснишь мне?» Яростно спрашиваю, требовательно глядя на Тайлера. Губы Тая приобретают форму тонкой линии, и на доли секунд его лицо искажает гримаса ненависти. Тайлер выдыхает, словно пытается подавить в себе желание свернуть мне шею. Я вздрагиваю всем телом, когда муж резко замахивается на меня. Я почти чувствую его хлесткий удар на своей щеке. От такого я отлетела бы в сторону или бы упала на тахту. Тай никогда не поднимал на меня руку, только во время секса. Но это другое. Отсутствие рукоприкладства всегда делало мужа в моих глазах настоящим мужчиной. Но сейчас он почти переступил последнюю черту. Я бы никогда не простила удара, тем более в своем положении. Но его рука в последнюю секунду расслабляется, и подушечки его пальцев касаются моей щеки. Едва-едва, так невыносимо нежно, что стынут нервы. Прикосновение любимого в сотни раз больнее самого сильного удара. А потом Тайлер резко отдергивает руку, словно моя плоть, моя кожа и кровь отныне для него — яд. Проклятье. То, к чему не хочется прикасаться. То, что либо не стоит его внимания, либо убивает его. Тай резко достает из заднего кармана джинс несколько фотографий и швыряет их в стену. Несчастные бумажки с шелестом падают на тахту. Опускаю взгляд вниз и сразу все понимаю. И путаюсь еще больше одновременно. Нет, это не я. Я не могла сделать этого в трезвом уме. Боже, у меня и в мыслях не было. Я никого не хочу, кроме Тайлера. Глупый, неужели он не понимает? Да только гребаные фото даже мне говорят о другом. Я сама ненавижу шлюху, запечатленную на них. Тай, в этом все дело? И вместо того, чтобы спокойно поговорить, ты решил кинуть меня в камеру пыток? Я всегда знала, что ты псих, вспыхиваю я. О чем тут, блядь, можно разговаривать? Здесь все прекрасно видно, красноречиво и без слов, сука. Тайлер хватает меня за затылок и тыкает фотографию, где видно, как я обхватываю ладонью член другого мужчины. Это ужасно. Я ничего не помню. Это все подстроено. Все было не так. Меня накачали. Не было между нами ничего. Да, я наверняка лежала там, и голая. Второй мужчина на фотографии держит меня за колени, раздвигая ноги. Черт возьми, неудивительно, почему Тайлер жаждет расправы. Но я знаю, что между нами ничего не было. Я бы почувствовала утром, увидела. Насилие над организмом не прошло бы бесследно. А иначе, как насилие, я подобное назвать не могу. Наоми все это устроила. Но зачем? И в голову тут же приходит ответ. За хорошую оплату она бы с радостью все это провернула. За малейшую дозу дури она бы продала родную мать. Что уж говорить о подруге. Гребаная предательница. Почему только близкие всегда ранят в самое сердце? Для нее уже нет дороги назад. А для нас с Тайлером есть. Как он может верить в это? Но чем больше я смотрю на фото, тем больше понимаю. Любой бы поверил. А тем более такой законченный ревнивец и собственник, как Тайлер. Если бы я увидела подобные фото у Тайлера с другой девушкой, я бы сожгла его живьем и дров бы не пожалела. То ли от таблеток, то ли это прекрасная работа в фотошопе, но на моем лице запечатлена блаженная улыбка, словно я хочу быть оттрахана этими двумя. Тайлер, я знаю, что сейчас тебе это не кажется правдой, но все не так. Я даже алкоголь не пила. Мне подсыпали что-то, ты же знаешь, как это бывает в клубах. Отчаянно кусаю губы. И вообще я не должна оправдываться. Ничего не было. Это ты должен переживать. Меня могли изнасиловать. Изнасиловать? Не похоже, блядь. И ты, нахера ты попёрлась в этот клуб? Я сказал тебе дома сидеть. Орёт во всю глотку Тайлер и резко выдыхает, словно успокаиваясь. Я тоже так думал, Джел. Придумал тебе 1000 оправданий за 1 секунду, пока не увидел еще и это. И тут Тайлер кидает на тахту новую порцию бумаг. Секундного взгляда хватает, чтобы понять. Чувствую стальные тросы, опоясывающие тело. Так все несправедливо, неправильно, больно. Хочется выть на разрыв аорты, кричать, что это неправда. На фото прекрасно видно, как Уилл держит меня на руках. Наш поцелуй со стороны выглядит так чертовски сладко, что хочется выть от отчаяния. «Не так, все не так было!» Хочется объяснить мне, докричаться до Тайлера. Объяснить. «Тайлер, что скажешь, не было этого? Фотошоп, мать твою! Хочешь сказать, что ты не шлюха, которой вечно мало? Никогда еще таких не видел. Даже самые дешевые шлюхи в моей жизни не были такими ненасытными суками. Не было этого, скажешь?» Повторяет Тайлер, тыкая дрожащим пальцем фотографию. «Решила отомстить мне, что пропал? Или просто захотелось трахнуться? Так и бывший сгодится. И как, понравилось, когда тебя вялым тыкают?» Тайлер словно ослеп от ярости, превратился в истинное чудовище. Желваки проступили на его скулах, челюсть сжата, его всего бьет лихорадочная дрожь. Он не в себе. И я понимаю, насколько ему было больно все эти дни видеть это, накручивать себе, придумать то, чего не было в реальности. Я знаю Тайлера, знаю о его чувствах ко мне и его любовь. Такая собственническая, разрушительная, одержимая, как и моя. Он не раз шептал мне, что убьет меня, если позволю прикоснуться к себе другому. В порыве страсти это звучит пленительно. Но сейчас мне страшно, что не поверит. Убьет нас прямо сейчас. Распорят все ниточки между нами. Так нельзя. Мы одно целое. И если не будет его, не будет меня. И наоборот, понимаете? Я не смогу без Тайлера. И не хочу. Только он наполнил мою жизнь смыслом. Только с ним я ощутила то самое счастье. И даже во 100 крат сильнее такое испытывала лишь до потери Хлои. С ним я обрела вкус жизни. «А какого черта ты на меня кричишь? Разговариваешь со мной в таком тоне?» Тайлер хватает меня в охапку и хорошенько встряхивает. Одна его рука сжимает мою шею, но Тай не душит. Просто напоминает мне о том, кто мой муж, хозяин. Кто принимает решение за меня, кто несет за меня ответственность. Целиком и полностью. Только он. За мою жизнь, за нас и за нашего ребенка. Да, вы не ослышались. Я не спала с Уиллом, и слезы непрерывно катятся по моим щекам, когда вспоминаю, в каком было отчаяние, в каком жалком состоянии находилась, когда Браун показал мне ту папку. Уилл тогда отнес меня в комнату и начал целовать. Я оттолкнула. Я сказала, что люблю другого, Тайлера, только его и нашего ребенка. Я узнала совсем недавно, никому не сказала. Хранила в себе как маленькую тайну, понимая, что муж должен узнать об этом первым. И боялась сказать. «Будет лучше, если мы больше никогда не увидим друг друга», прошептала Уиллу я и покинула его дом с легким сердцем. Он шептал, что любит меня, что сделает самой счастливой, но я не стала ему объяснять, что только Тайлер и наш малыш могут сделать меня счастливой. Конечно, Тай может сколько угодно винить в том, что грешок за мной все-таки есть, поцелуя. Но, черт возьми, не я же целовала его! И уж тем более у меня не было мысли заниматься с ним сексом даже ради мести. Неужели? Неужели Тай правда решил, что я могу желать другого? Глупый, ревнивый до мозга костей. Никогда бы не подумала, что мой муж страдает от неуверенности в себе. У ревности всегда две стороны. Желание обладать без остатка и эгоизм. А где любовь, милый? Где твоя любовь? Ты предала меня, Дженна. Я был готов любить до конца жизни. Я сделал тебе предложение. Ты не представляешь, каким дерьмом наполнена моя жизнь. Я хотел все бросить ради тебя. Ты была... была смыслом всего, и ты все разрушила. «Не представляю! Ты так думаешь? Ты убийца! Когда ты мне об этом хотел сказать? Когда? Может, и в Хлою стрелял ты? Не могу молчать, не могу извиняться за то, что не совершила. Порой я еще более взрывоопасна, чем Тайлер, и не собираюсь оправдываться. Дура! Какая же ты дура! Я тебя спас тогда, блядь! Вспомни! Хотя куда тебе помнить, Дженна? Ты в 15 уже отжигала вовсю. Накурилась травой, пока твоя бедная сестричка не знала, как уйти из этого хаоса, на который ты ее привела. Я затолкал тебя в машину, не помнишь? Когда все началось, ты прижалась к полу и дрожала. Я выбрал тебя. Я хотел, чтобы ты жила. Тайлер берет мое лицо в свои ладони и кричит. Но я почти не слышу, возвращаясь в прошлое. Ком встает поперек горла в момент, когда наступает озарение. Воспоминания, они возвращаются, крутятся вокруг меня, затягивая в водоворот прошлых событий. Я вспоминаю на треке все, что не хотела помнить. Не хотела, потому что своими глазами видела, как пуля проходит через хрупкое, почти прозрачное тело моей сестренки. Как она падает на колени в луже собственной крови. Я бью стекло машины Тайлера, где он меня запер, и кричу, но никто меня не слышит. И я не могу вырваться из авто, чтобы кинуться к Хлое, чтобы в последний раз сказать ей, как сильно ее люблю. Это был Тайлер. Все началось, когда он пришел к финишу. Я стояла среди девочек, а Хлоя в другой стороне. И он мог бы спасти одну из нас. Или никого вовсе. Спрятать в машине. Я помню, как он дернул меня за руку, и мы побежали вместе. Через 5 секунд я оказалась на дне машины, запертая, напуганная, словно в бреду. Выстрелы были такими громкими, что лопалась голова. И, конечно, я не смогла послушаться его. Я встала и посмотрела в окно. И я смотрела на то, как умирает Хлоя до тех пор, пока в нескольких миллиметрах от меня не пролетела пуля, пробившая стекло машины. Я едва успела спрятаться от осколков и снова прижаться к днищу. Я все вспомнила. Как все это возможно? «Думаешь, мне это нравится?» Возвращаюсь в реальность, где до сих пор кричит Тайлер. «Ты ни черта не знаешь о моей жизни и не должна знать. Я не хочу, чтобы тебя это касалось. Я хотел уберечь тебя, глупая. Хочу, чтобы ты знала меня другим, Дженна. Только с тобой я хочу быть таким, нормальным». «Ты сам мне ничего не рассказывал. Сам!» Срывающимся голосом шепчу я, совершенно теряясь от воспоминаний и от его криков. «Случайности не случайны». То, что было на треке — рок, судьба, называйте как хотите. Я спасла Тайлера, он спас меня. И все-таки, если бы я не пришла туда, вся бы жизнь сложилась иначе. Мы были счастливой семьей МакАлистер, как и до смерти Хлои. Чувство вины бы не жгло мое сердце. Что я тебе скажу? Что 3 дня назад лишил жизни 2 человек? Что они не успели даже подумать, а пуля уже прошла насквозь через их тела? Что мы поставляем кучу наркоты в страну и садим на нее людей? Не я лично, но мы этим занимаемся. В том числе и твоя долбаная подружка сидит на нашем товаре. Или то, что твой бывший убил моего сына. Это я должен тебе рассказать. Тебе нужен я таким? Тебе нужно такое чудовище, чтобы ты смотрела на меня так, как смотришь сейчас, как всегда смотрела. Если бы знала все это. Убил моего сына. Я ничего не понимаю. «Что? Что? Что?» Болезненные спазмы сотрясают все тело, и это единственное слово, которое беспрерывно вырывается из моих губ. На большее я сейчас не способна. «Что слышала? Плевать, что? Я должен был рассказать!» Сквозь зубы проговаривает Тайлер, сопровождая каждое слово движениями рук, разрывающими ткань моей футболки. Я не успеваю прийти в себя ото всех его слов. Лишь теряю дар речи, жадно хватая ртом воздух, когда чувствую, как его губы припадают к моей шее, впиваются. Тайлер разворачивает меня спиной к себе, прижимает к рельефной груди и плоскому животу, толкаясь каменным членом в мои ягодицы. Боже! Бред, сейчас не время, не место. Я жутко зла и обижена. Между нами слишком много недосказанности, которая уже почти разрушила наши отношения. А он что делает? Мне нужно тебя трахнуть, малыш. Сильные руки мужа обхватывают мою грудь, сжимают до боли и толкают к стене. Раздается характерный звук чертовой цепи, которая держит мое запястье и лишает нормального движения.